сочный ломоть жизни. Беседа в зале отдыха удильщика коснулась темы искусства, и кто-то осведомился, стоит ли смотреть сериальную фильму «Злоключение Веры», которую показывали в «Перлах грез». «Очень хорошая фильма», — сказала мисс Послтвейт. Наша обходительная и компетентная буфетчица и завсегдатый премьер. «Там все про этого самого свихнутого профессора, которому в когти попала эта самая девушка, и он старается превратить ее в креветку». «Старается превратить ее в креветку?» — повторили мы в изумлении. «Да, сэр, в креветку». Он выходит, собрал тьму тьмущую креветок и столк их, прокипятил сок из их железок и как раз собрался впрыснуть его в спинной мозг этой Веры Дейримбл. Но тут в его логово ворвался Джек Фробишер и спас ее. «А зачем?» «Затем, что не хотел, чтобы его любимая стала креветкой». «Мы не о том», — сказали мы. «Зачем этому профессору понадобилось превращать девушку в креветку?» «У него был на нее зуб». Это выглядело правдоподобным, и мы погрузились в размышления. А затем кто-то из нас неодобрительно покачал головой. «Не нравятся мне подобные истории», — сказал он. «Так в жизни не бывает». «Прошу прощения, сэр», — раздался голос, и мы обнаружили среди нас с мистером Мулинером. «Извините, что я вмешиваюсь в беседу». «Возможно, приватную», — сказал мистер Мулинер, «но я случайно услышал последние замечания, и вы, сэр, затронули предмет, относительно которого я придерживаюсь самых категоричных взглядов». «А именно...» Как бывает в жизни, а как нет? В силах ли мы с нашим ограниченным личным опытом ответить на этот вопрос? Не исключено, что в эту самую минуту сотни юных девушек по всей стране находятся в процессе превращения в креветок, а мы и знать об этом не знаем. Извините мою горячность, но я много страдал из-за скептицизма, господствующего в наши дни. Мне даже встречались люди, которые отказывались поверить рассказу о моем брате Уилфреде, и только потому, что его история не совсем укладывается в рамки личного опыта среднего человека. В расстройстве чувств мистер Мулинер заказал горячего шотландского виски с ломтиком лимона. «А что произошло с вашим братом Уилфредом? Он превратился в креветку?» «Нет», — ответил мистер Мулинер, обращая на лицо говорящего правдивые голубые глаза. «Нет, не превратился». «Мне ничего не стоило бы заявить, будто он превратился в креветку. Но я взял за правило, и всегда его придерживаюсь, не говорить ничего, кроме чистейшей правды. Моему брату Уилфреду просто довелось пережить странное приключение». «Мой брат Уилфред», — начал мистер Мулинер, — «обладал в нашей семье наиболее научным складом ума. Еще мальчиком он с утра до ночи возился со всякими химикалиями, а в университете все свое время посвящал научным изысканиям. В результате, еще совсем молодым, он заслуженно прославился как изобретатель мулинеровских магических метаморфоз». Общее название, включающее крем для лица, смуглая цыганка, лосьон снега горных вершин и еще множество всяческих препаратов, как предназначенных исключительно для ухода за внешностью, так и целебных, излечивающих различные недуги, которым подвержено человеческое тело. Естественно, он был крайне занятым человеком, и как раз такой поглощенностью работой я объясняю тот факт, что он достиг 34-го года жизни, чуждаясь сердечных дел, хотя и обладал, подобно всем мулинерам, огромным личным обаянием. Помню, как он однажды сказал мне, что у него на девушек просто не находятся лишние минуты. Но все мы рано или поздно бываем сражены. И в особенности сильные, сосредоточенные на своем призвании мужчины. Как-то, отправившись отдохнуть в Канн, он познакомился с мисс Анжелой Пьердью, проживавшей в одном с ним отеле, и она совершенно его покорила. Была она одной из тех веселых добрячек, которые всему предпочитают спорт и развлечения на открытом воздухе. И Уилфред признался мне, что прежде всего его пленил в ней здоровый загар. Собственно, он именно это сказал самой мисс Пьердью вскоре после того, как, сделав предложение, получил согласие, и она с девичьим кокетством осведомилась, какое именно ее качество пробудило в нем любовь. «Такая жалость», — вздохнула мисс Пьердью, — «что загар быстро сходит. Ах, если бы я знала способ, как сохранять его подольше». Но и во власти самого святого из чувств Уилфред не забывал, что он деловой человек. «Вам следует испробовать мулинровский крем для лица, смуглая цыганка», — сказал он, «поступающий в продажу в маленьких, по полкроны, баночках и больших, по 7 шиллингов и 6 пенсов. Большая баночка содержит в 3,5 раза больше крема, чем маленькая. Он наносится на лицо миниатюрной губкой ежевечерне перед отходом ко сну. Многочисленные члены аристократических семейств засвидетельствовали высокое качество этого крема. С каковыми свидетельствами всякий заинтересованный покупатель может ознакомиться в конторе компании. И он действительно так хорош? Его создал я, просто ответил Уилфред. Она посмотрела на него с обожанием. Как вы талантливы! Любая девушка должна гордиться, выходя за вас замуж. «А что там?» — ответил Уилфред, скромно махнув рукой. «Тем не менее, мой опекун страшно рассердится, когда я скажу ему, что мы помолвлены». «Но почему?» «Видите ли, после кончины моего дяди я унаследовала миллионы семьи Пьердью, и мой опекун всегда хотел, чтобы я вышла за его сына Перси». Уилфред нежно ее поцеловал и засмеялся надменным смехом. «Жемон фиш дерселяр», — сказал он небрежно. «Плевать я на это хотел, ломаный французский». Однако через несколько дней после возвращения в Лондон, куда его возлюбленная отбыла раньше него, ему пришлось вспомнить ее слова. Он сидел в своем рабочем кабинете, размышляя над составом средства для излечения типуна у канареек, когда вошел слуга с визитной карточкой «Сэр Джаспер Финч Фаромер, баронет», — прочел Уилфред. Фамилия эта была ему незнакома. «Пригласите джентльмена войти», — сказал он. И вскоре в кабинет вошел весьма дородный мужчина с широким розовым лицом. Уилфред почувствовал, что обычно это лицо должно лучиться благодушием, но в этот момент оно было хмурым, как грозовое небо. «Сэр Джаспер Финч Фаромир?» — осведомился Уилфред. «Финч Фаромир», — поправил посетитель, чей чуткий слух уловил заглавные буквы. «Ах так, вы пишете свою фамилию с 2 маленькими F? С 4 маленькими F. И чему я обязан честью? Я опекун Анжелы Пьердью. Как поживаете? Виски содовый? Благодарю вас, нет. Я не употребляю горячительные напитки. Я обнаружил, что алкоголь способствует увеличению веса, а потому отказался от него. Кроме того, я отказался от сливочного масла, картофеля, любых супов и... Впрочем, перебил он сам себя, и фанатичный блеск, вспыхивающий в глазах всех толстяков, когда они описывают избранную ими снижающую вес диету, мало-помалу угас. «Это не визит вежливости, и мне не следует отнимать у вас время пустыми разговорами. У меня к вам поручение, мистер Мулинер, от Анжелы». «Да благословит ее Бог!» — вскричал Уилфред. «Сэр Джаспер Я люблю эту девушку с пылкостью, которая возрастает с каждым днем». «Да?» — сказал баронет. «Ну так я приехал сказать, что с этим кончено». «Что?» «Кончено, кончено. Она послала меня сказать вам, что по размышлении желает разорвать помолвку». Глаза Уилфреда сощурились. Он не забыл слов Анжелы о том, что этот человек хочет, чтобы она вышла за его сына. Уилфред посмотрел на своего посетителя пронзительным взглядом. Эта маска добродушия более не вводила его в заблуждение. Слишком много он прочел детективных романов, в которых добродушные румяные толстяки на поверку оказывались чудовищами в человеческом облике, и подобная внешность уже не могла его обмануть. «Да неужели?» — холодно сказал он. «Я предпочел бы получить это извещение из собственных уст мисс Пьюрдью». «Она не желает вас видеть. Однако, предвосхищая подобный ответ, я привез от нее письмо. Вы узнаете почерк?» Уилфред взял письмо. Бесспорно, почерк принадлежал Анжеле, и прочитанные им слова иному истолкованию не поддавались. Тем не менее, он вернул письмо с ледяной улыбкой на губах. Розовое лицо баронета приобрело лиловый оттенок. «Что вы хотите этим сказать, сэр?» «То, что сказал». «А вы намекаете?» «Вот именно». «Ха, сэр!» «Ха-ха!» — отпарировал Уилфред. «Если хотите знать, что я думаю, жалкая вы никчемность. Так я думаю, что ваша фамилия пишется с одним заглавным «F», как у всех прочих». Уязвленный до глубины души, баронет повернулся на каблуках и вышел из кабинета, не сказав более ни слова. Хотя Уилфред Мулинар посвятил жизнь химическим изысканиям, непрактичным мечтателем он отнюдь не был и в случае необходимости мгновенно преображался в человека действия. Не успела дверь закрыться за его посетителем, как Уилфред уже отправился в старейшие пробирки, прославленный клуб химиков в Сент-Джеймсе. Там, заглянув в загородные резиденции Келли, он узнал адрес сэра Джаспера — Финч-Холл, Йоркшир. Теперь в его распоряжении были все необходимые сведения. Он решил, что Анжела заточена в Финч-Холле. В том, что она где-то заточена, он не сомневался с самого начала. Разумеется, написать такое письмо ее принудили угрозами. Почерк принадлежал Анжеле, но Уилфред отказывался верить, что ей, кроме того, принадлежат чувства, а также слова, в какие эти чувства были облачены. Ему припомнился роман, в котором героиня была вынуждена совершать действия, глубоко ей противные, и потому лишь, что кто-то стоял у нее над душой с бутылью серной кислоты в руках. Вполне возможно, что этот прощелыга-баронет проделал с Анжелой нечто подобное. Учитывая такую возможность, он не винил ее за отзыв о нем, Уилфреде, во втором абзаце письма. Не поставил он ей в укор и холод подписи «Искренне ваша А. Пьюрдью». Естественно, когда баронеты угрожают плеснуть за шиворот малую талику серной кислоты, утонченная чувствительная девушка не может тратить время на выбор слов. Такая ситуация по необходимости возбраняет тщательные поиски «моджусте». Нужное слово. Французский язык. День застал Уилфреда в поезде на пути в Йоркшир. Вечер застал его в гербе Финчей, уютной гостинице в деревушке, сквайром которой был сэр Джаспер. А ночь застала его в садах Финч-Холла, где он бесшумно рыскал вокруг дома и напрягал слух. И чу! Пока он рыскал, из окна верхнего этажа до его ушей донесся звук, заставивший Уилфреда окаменеть, точно статуя, и сжать кулаки так, что костяшки совсем побелели. То был звук женских рыданий. Уилфред провел бессонную ночь, но к утру у него был готов план действий. Не стану докучать вам описанием долгих и утомительных маневров, благодаря которым он сначала завязал знакомство с камердинером сэра Джаспера. Хабите, завсегдатый, французский язык, герба Финчи, а затем мало-помалу с величайшей осмотрительностью завоевал его доверие при помощи дружеских слов и пива. Достаточно сказать, что примерно через неделю Уилфред щедрым подкупом побудил камердинера внезапно уехать к сраженной внезапным недугом любимой тетушке, предложив, дабы не причинять неудобств своему нанимателю, в заместители себе собственного двоюродного брата. Как вы, быть может, догадались, этот двоюродный брат был никто иной, как Уилфред. Но Уилфред совсем не похожий на темноволосого молодого красавца-ученого, который всего за несколько месяцев до описываемых событий совершил переворот в мире химии, доказав, что H2O плюс B3G4Z7 минус M9Z8 равно G6F5P3X. Перед тем, как покинуть Лондон ради, как он прекрасно понимал, трудного и крайне опасного предприятия, Уилфред из предосторожности заехал к известному костюмеру и приобрел у него рыжий парик. И еще он купил синие очки, хотя для роли, которую он теперь должен был играть, они оказались более чем бесполезными. Камердинер в синих очках не мог не вызвать живейших подозрений у самого доверчивого баронета. А потому Уилфред ограничился в своей подготовке тем, что надел парик, сбрил усы и слегка намазал лицо кремом смуглая цыганка. Затем он отправился в Финч-Холл. Снаружи Финч-Холл принадлежал к тем угрюмым, зловещим, старинным загородным усадьбам, которые строились словно для того лишь, чтобы в них творились кошмарные преступления. Даже за краткое пребывание в окрестностях дома Уилфред заметил по меньшей мере десяток мест, которым явно не хватало крестика, указывающего, где полиция обнаружила труп. Именно в таких домах перед смертью наследника над крыльцом зловеще каркает ворон. А по ночам из-за зарешеченных окон доносятся пронзительные вопли. И внутри дом отличала та же мрачность. А что до штата слуг, то ужаснее и вообразить было трудно. Он состоял из престарелой кухарки, которая, склоняясь над своими котлами, смахивала на персонаж бродячей труппы, дающей Макбета в захолустных городках на севере страны, и еще из Мургатройда, дворецкого, дюжего, угрюмого детины, у которого один глаз косил, а другой горел злобным огнем. Многих все это заставило бы пасть духом, но только не Уилфреда Мулинера, не говоря уж о том, что он, подобно всем Мулинерам, был храбр как лев. Ничего другого он и не ожидал, а потому приступил к своим обязанностям, держа ухо востро, и вскоре его бдительность была вознаграждена. Однажды, затаившись в скудно освещенных коридорах, он увидел, что по лестнице поднимается сэр Джаспер с подносом, нагруженным ломтиками поджаренного хлеба, неполной бутылкой белого вина, перечницей, солонкой, блюдом с овощным гарниром и еще одним, накрытым крышкой, под которой, как определил Уилфред, осторожно принюхавшись, покоилась свиная отбивная. Осторожно прячась в тени, он последовал за баронеттом на самый верх лестницы. Сэр Джаспер остановился у двери третьего этажа и постучал. Дверь отворилась. Оттуда высунулась рука, поднос исчез, дверь затворилась, и баронет пошел обратно. Как и Уилфред, он ведь увидел то, что хотел увидеть, обнаружил то, что хотел обнаружить. Вернувшись наполовину слуг, он под злобным наблюдением Мургатройда начал вынашивать свои планы. «Где это ты был?» — подозрительно осведомился дворецкий. «Там и сям», — ответил Уилфред с безупречно разыгранной небрежностью. Мурга Троид смерил его угрожающим взглядом. «Лучше не суйся, куда тебя не просят», — сказал он своим сиплым басом. «В этом доме творится такое, чего видеть не следует». «Верно», — подтвердила кухарка, бросая в котел луковицу. Уилфред не мог сдержать невольной дрожи. Но даже и невольно дрожа, он испытывал некоторое облегчение. «Во всяком случае», — подумалось ему, — «голодом его возлюбленную не морят. Котлета пахла на редкость аппетитно. Если меню постоянно было на такой высоте, на питание Анжела пожаловаться не могла». Но облегчение его длилось недолго. «В конце-то концов, что значат котлеты?» — спросил он себя. «Для девушки, заточенной в зловещем загородном доме и принуждаемой вступить в брак с нелюбимым?» «Да ничего они не значат. Когда сердце страдает, котлеты всего лишь паллиатив, а не целительный бальзам». И Уилфред гневно обещал себе, что не минует и нескольких дней, как он отыщет ключ от этой запертой двери и умчит свою любовь навстречу свободе и счастью. Единственной помехой для осуществления этого плана были трудности, сопряженные с обретением ключа. В тот же вечер, пока баронет обедал, Уилфред тщательно обыскал его спальню. И ничего не нашел? Он вынужден был заключить, что ключ его наниматель держит при себе. Так как же заполучить его? Не будет преувеличением сказать, что Уилфред Мулинер зашел в тупик. Мозг, который наэлектризовал научный мир открытием, что, смешав крепкий кислород с калием, плеснув в смесь тринитротолуола и капельку выдержанного коньяка, вы получите пойло, которое можно импортировать в Америку как шампанское по $150 за ящик. Этот мозг был вынужден признать свое бессилие. Анализировать состояние чувств нашего молодого человека в течение следующей недели, тянувшейся издевательски медленно, значило бы попросту впасть в депрессию. Жизнь, разумеется, не может состоять исключительно из солнечного сияния. И, излагая подобную историю, представляющую собой сочный ломоть жизни, мраку приходится уделять не меньше места, чем свету. Тем не менее, подробное описание душевных мук, которые терзали Уилфреда Мулинера, пока день следовал за днем, не принося решения задачи, утомило бы вас. Вы все люди незаурядного ума и способны сами представить себе, что испытывал пылкий, глубоко влюбленный молодой человек, зная, что его любимая томится практически в сырой подземной темнице, хотя и расположенной на третьем этаже. И как он корил себя за неспособность освободить ее. Глаза у него запали, скулы торчали, он худел, и эти перемены во внешности были столь заметными, что как-то вечером сэр Джаспер Финч Фароумир упомянул про них с нескрываемой завистью. «Каким образом, черт подери, Стрейкер?» — сказал он, ибо Уилфред выбрал себе именно такой псевдоним. «Каким образом вы умудряетесь оставаться настолько худощавым? Если судить по еженедельным записям в книге хозяйственных расходов, вы идете как изголодавшийся эскимос, и все же в весе не прибавляете. А я, помимо отказа от сливочного масла и картофеля, начал каждый день перед отходом ко сну пить горячий, неподслащенный лимонный сок. И тем не менее, будь я проклят», — сказал он, ибо, как все баронеты, был склонен к соленым выражениям. «Нынче утром, после взвешивания, оказалось, что я прибавил еще 6 унций. В чем объяснение?» «Да, сэр Джаспер», — машинально сказал Уилфред. «Что, черт побери, значит это «да, сэр Джаспер»?» «Нет, сэр Джаспер, Баронет жалобно запыхтел. «Я, — сказал он, — внимательно изучал этот вопрос, и поистине речь идет об одном из чудес света. Вы когда-нибудь видели толстого камердинера? Разумеется, нет, и никто другой не видел. А ведь едва ли на протяжении дня выберется минута, когда камердинер не жевал бы чего-нибудь. Он встает в половине седьмого, а в семь пьет кофе с поджаренным хлебом. В восемь он завтракает овсянкой, сливками, яичницей с грудинкой, джемом, хлебом с маслом. Затем накладывает себе еще яичницы с грудинкой, еще джема, еще масла. Снова наполняет чашку чаем и завершает завтрак куском холодной ветчины и сардинкой. В 11 часов поглощает кофе, сливки и опять-таки хлеб с маслом. В 1 часу дня второй завтрак, обильный, с большим количеством крахмала и пива. А если сумеет подобраться к портвейну, то пьет портвейн. В 3 он перекусывает, в 4 снова перекусывает, в 5 чай и поджаренный хлеб с маслом, в 7 обед, почти, наверное, с мучнистым картофелем и непременно с пивом в больших количествах. В 9 снова перекусывает. А в 10:30 удаляется спать, захватив стакан молока и тарелку сухариков на случай, если ночью он проголодается. И тем не менее он остается худым, как гороховый стручок. Я же много лет соблюдаю строгую диету, но тяну на весах 217 фунтов и отращиваю 3-й добавочный подбородок. Неразрешимая загадка, Стрейкер. «Да, сэр Джаспер. Ну, я вам вот что скажу», — добавил баронет. «Я выписал из Лондона кабинетную турецкую парильню. Если уж она не поможет, я откажусь от дальнейших усилий похудеть». Кабинетная турецкая парильня прибыла в положенный срок и была распакована, а примерно на 3-й вечер Уилфред, предававшийся в столовой для слуг мрачным размышлениям, был отвлечен от них Мургатроидом. «Эй», — сказал Мургатроид, — «прочухайся, тебя сэр Джаспер зовет». «Чем зовет?» — спросил Уилфред, возвращаясь к действительности. «Очень громко зовет», — пробурчал дворецкий. И не преувеличил. Из верхних сфер дома доносились пронзительные вопли, явно исторгаемые смертельными муками. Уилфреду очень не хотелось вмешиваться, если, что казалось наиболее вероятным, его наниматель намеревался испустить дух в страшной агонии. Однако Уилфред был добросовестным человеком, и пока он находился в этом зловещем доме, долг требовал, чтобы он выполнял обязанности, за которые ему платили. И Уилфред поспешил наверх. Войдя в спальню сэра Джаспера, он увидел малиновое лицо баронета, торчащее над верхним краем кабинетной турецкой парильни. «Явились, наконец!» — закричал сэр Джаспер. «Послушайте, когда вы заперли меня в этой адской штуковине, что, черт побери, вы сделали?» «Только то, что было указано в приложенном к ней руководстве. Следуя ему, я вставил штырь А в паз Б, закрыл защелку В. Все равно вы что-то напутали, ее заклинило. Я не могу выбраться». «Не можете?» — вскричал Уилфред. «Нет, и проклятый аппарат становится горячее адских вертелов». «Я должен извиниться за выражение сэра Джаспера, но вы же знаете баронетов». «Да я тут сварюсь!» На Уилфреда Мулинера снизошло вдохновение, словно в него ударила молния. «Я освобожу вас, сэр Джаспер?» «Да пошевеливайтесь же!» Но с одним условием. Уилфред устремил на своего собеседника пронзительный взгляд. «Сначала я должен получить ключ». «Никакого ключа нет, болван. Оно не запирается на замок, а просто защелкивается. Как только вы располагаете выступ Г в этом, как его там, Д. Мне нужен ключ от комнаты, в которую вы заточили Анжелу Пьердю. Что за колесицу вы несете? Ой! Я скажу вам, сэр, Джаспер Финч Фаромер, я Уилфред Мулинер. Не будьте ослом, у Уилфреда Мулинера волосы черные, а ваши рыжие. Наверное, вы его с кем-то путаете. Это парик, сказал Уилфред, от Кларксона. Он угрожающе наставил палец на баронета. Вы не ведали, сэр Джаспер Финч Фаромер, когда начали приводить в исполнение свой гнусный план, что Уилфред Мулинер неотступно следит за каждым вашим шагом? Я разгадал ваши замыслы сразу же, и теперь настала минута, когда вы получили мат. Давайте сюда ключ. Думали поставить на своем? Фиг вам, дьявол в человеческом облике. Фиг, машинально поправил сэр Джаспер. Я освобожу мою возлюбленную, умчу ее из этого страшного дома и женюсь на ней, как только получу особое разрешение на бракосочетание. Несмотря на свои муки, сэр Джаспер испустил смешок, от которого кровь леденела в жилах. «Ак, женитесь?» «Женюсь». «Как же, как же?» «Дайте мне ключ». «У меня его нет, олух. Он в замочной скважине». «Ха-ха!» «Никакое не ха-ха. Он в замочной скважине, с той стороны двери». «Очень правдоподобно. Но я не стану терять понапрасну время. Если вы не дадите мне ключ, я пойду и выломаю дверь». «Сделайте одолжение». Баронет вновь захохотал, как душа, поджариваемая в аду. «И послушайте, что она скажет». Последняя фраза показалась Уилфреду бессмысленной. Он полагал, что уж это-то ему хорошо известно. Он словно видел, как Анжела рыдает у него на груди, шепча, что она знала, что он придет, что она ни на миг не усомнилась в нем. И он кинулся к двери. «Эй, вы что, не выпустите меня?» «Всему свое время», — ответил Уилфред, — «сохраняйте хладнокровие», и выбежал из комнаты. «Анжела!» — закричал он, почти прикасаясь губами к филенке. «Анжела! Кто там?» — донесся изнутри такой знакомый голос. «Это я, Уилфред. Сейчас я взломаю дверь. Отойдите в сторону». Он попятился на несколько шагов и изо всех сил ударил плечом в ненавистную преграду. Раздался оглушительный треск, замок поддался, и Уилфред ввалился в комнату, такую темную, что ничего не увидел. «Анжела, где вы?» «Здесь. И хотела бы узнать, почему здесь вы после моего письма?» «Видимо, некоторые люди», — продолжал голос, непонятно ледяным тоном, — «не понимают намеков». Уилфред пошатнулся и упал бы, если бы не ухватился за собственный лоб. «Письмо?» — еле выговорил он. «Ну, конечно же, вы писали не то, что думали». «Именно то. И жалею только, что не написала побольше». «Но разве вы меня не любите, Анжела?» В комнате раздался жестокий извительный смех. «Люблю вас. Люблю человека, который рекомендовал мне приобрести мулинеровский крем для лица «Смуглая цыганка»?» «Что означают ваши слова?» «Я вам покажу, что они означают. Уилфред Мулинер, взгляните на дело рук своих». Комнату внезапно залил яркий свет. Перед Уилфредом с рукой на выключателе стояла Анжела, царственная, прелестная, в чьей сияющей красоте взыскательный критик мог бы найти лишь один изъян — некоторую пегость. Уилфред смотрел на нее с обожанием. Лицо у Анжелы было частично бурым и частично белым, а на лилейной шейке виднелись светло-коричневые пятна, напоминавшие отпечатки больших пальцев, какие можно видеть на страницах книг, выдаваемых в бесплатных библиотеках. Но все равно для него она была несравненной красавицей. Он жаждал заключить ее в объятия и, несомненно, заключил бы, если бы ее взгляд не предупредил Уилфреда с абсолютной ясностью, что при таком поползновении его, без сомнения, встретит апперкот. «Да», — продолжала она, — «вот во что вы меня превратили, Уилфред Мулинар. Вы и это жуткое снадобье, которое вы называете кремом для лица, смуглая цыганка. Вот во что превратилась кожа, которой вы любили прикасаться. Я последовала вашему совету и купила большую баночку за 7 шиллингов 6 пенсов, и перед вами результат. Менее чем через сутки я могла бы явиться в любой цирк и потребовать любой гонорар за выступление в качестве пятнистой принцессы с островов Фиджи. Я укрылась здесь, в доме моего детства. И сразу же ее голос прервался. Сразу же мой любимый гнедой шарахнулся от меня и принялся грызть свои ясли. А едва Понта, мой миленький песик, которого я вырастила, взглянул на мое лицо, как пришлось вызывать ветеринара, и, увы, надежды на то, что он поправится, почти нет. И это вы, Уилфред Мулинар, вы навлекли на меня это проклятие. Многие мужчины увяли бы от таких жгучих слов, но Уилфред Мулинар только улыбнулся с бесконечным состраданием и пониманием. «Ничего страшного», — сказал он. «Мне следовало бы предупредить вас, любимые, что подобное иногда случается, если кожа особенно нежна и бархатиста. Но все можно незамедлительно исправить, применив мулинеровский лосьон «Снега горных вершин». 4 шиллинга за флакон средней величины». «Уилфред, неужели это правда?» «Чистейшая любовь моя. И лишь это разделяет нас?» «Нет», — раздался громовой голос. Уилфред мгновенно обернулся. В дверях стоял сэр Джаспер Финч-Фарумер, укутанный в махровое полотенце. Все видимые участки его кожи были ярко-алыми. Позади него поигрывал хлыстом Мургатройд Дворецкий. «Вы не ожидали меня увидеть?» «Бесспорно», — ответил Уилфред сурово. «Я никак не ожидал увидеть вас в таком костюме в присутствии представительницы прекрасного пола». «Мой костюм тут ни при чем», — отпарировал сэр Джаспер и обернулся к Дворецкому. «Мургатройд, исполняйте свой долг». Дворецкий перешагнул порог комнаты, а лицо его было ужасным. «Остановитесь!» — вскричала Анжела. «Я же еще не начал, мисс», — почтительно указал Дворецкий. «Вы не прикоснетесь к Уилфреду. Я люблю его». «Как?» — изумился сэр Джаспер. «После того, что произошло?» «Да, он все объяснил». Карминное лицо баронета свирепо насупилось. «Держу пари, он не объяснил, почему оставил меня вариться в адской турецкой парильне. От меня уже дым валил, когда Мургатройд, преданнейший из преданных, услышал мои крики, явился и освободил меня». «Хотя в мои обязанности это и не входит», — пояснил Дворецкий. Уилфред устремил на баронета твердый взгляд. «Если бы, — сказал он, — вы пользовались мулинеровским сбросим вес, признанным средством от тучности, как в форме таблеток, 3 шиллинга за жестянку, или в жидкой форме, 5 шиллингов 6 пенсов за флакон, вам не было бы нужды в турецкой парильне. Мулинеровский сбросим вес, который не содержит никаких вредных химикалий, но составлен исключительно из целебных трав, гарантирует уменьшение веса непрерывно, плавно и без возникновения слабости со скоростью 2 фунта в неделю. Используется членами самых знатных семей». Огонь ненависти угас в глазах баронета. «Это факт?» — прошептал он. «Да». «Вы гарантируете?» «Все мулинеровские препараты имеют полную гарантию». «Мой мальчик!» — вскричал баронет и потряс руку Уилфреда. «Бери ее!» — добавил он прерывающимся голосом. «Вместе с моим благословением!» За его спиной раздалось деликатное покашливание. «Сэр, а у вас случаем не найдется что-нибудь от прострела?» — осведомился Мургатройд. «Мулинеровский облегчитель исцелит самый застарелый прострел за несколько дней». «Да благословит вас Бог, сэр! Да благословит вас Бог!» — прорыдал Мургатройд. «А где я мог бы его приобрести?» «В любой аптеке». «Он меня прихватывает главным образом пониже спины, сэр». «Больше ему вас прихватить не удастся», — сказал Уилфред. Остается добавить совсем немного. Теперь Мургатройд — самый гибкий дворецкий во всем Йоркшире. Сэр Джаспер весит чуть меньше 210 фунтов и подумывает о том, чтобы вновь скакать за лисицей. Уилфред и Анжела — супруги. И, как меня поставили в известность, никогда еще свадебные колокола старинной церкви в деревушке Финч не звонили с таким энтузиазмом, как в то июньское утро, когда Анжела повернула к своему любимому личика, коричневый оттенок которого был столь же глубок и ровен, как цвет антикварного орехового столика, и ответила на вопрос священника: «Берешь ли ты, Анжела, этого Уилфреда застенчивым «да»?» Теперь у них два чудесных мальчугана. Меньший Персиваль учится в приготовительной школе, а старший — Фердинанд в Итоне. На этом мистер Мулинер, допив свое горячее виски, пожелал нам всего наилучшего и удалился. С его уходом воцарилась тишина. Общество, казалось, погрузилось в глубокие размышления. Затем кто-то поднялся на ноги. «Ну что же, спокойной ночи всем», — сказал он, и это словно бы подвело итог вечеру.